Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Я также приветствую всех любовью Иешуа. Пусть Бог благословит это время. И знаете, я сегодня хочу говорить об очень важной теме. И иногда у меня бывают вот трудности с названием. Вот как назвать проповедь именно, да? Поэтому мы сегодня поговорим о, не побоюсь этого слова, секретах преуспевания нашего потомства на этой земле. Не нас с вами даже, а нашего потомства. Я когда, у меня даже записано, вот, род праведных благословится. Название написал я такое себе, да? Род праведных благословится. Но мы будем говорить именно о том, как сделать так, чтобы наше семя на земле было преуспевающим, было крепким. Я думаю, что каждый из нас понимает прекрасно, что когда мы рождаем своих детей, а потом у нас рождаются внуки, мы очень много сил тратим на то, чтобы что-то в этой жизни им дать. Именно вот в этой жизни, да? И мы это понимаем как? То есть пока я жив, я могу им что-то дать в этой жизни. А когда меня уже не будет, что я могу им дать? Так я хочу сказать всем нам, братья и сестры, нашим детям, мы можем сегодня сделать такой задел, такой стартовый капитал, что он не закончится до тысячного рода, не истощится. Мы будем говорить о том секрете, о той тайне преуспевания, которая буквально на страницах Писания везде и всюду существует. Мы работаем по 10-12 часов в день ради того, чтобы нашим детям было что кушать, во что одеться, чтобы у них не хуже, чем у других было все. Так или нет? Мы идем, ну, кто-то трудится в одном месте, кто-то в другом. Вот я недавно разговаривал со Славиком, да, он трудится тоже в тяжелом месте. Если кто-то думает, что человек сидит под кондиционером с утра до вечера, режим у него свободный, да? Это не просто программистам работать, как бы создавать программы для пользователя, да? Это тоже тяжелый напряженный труд. И точно так же трудно махать кувалдой на солнце с утра и до вечера. И я помню, как я махал этой кувалдой. Хорошо, что я бью с двух рук, поэтому я то с правой руки постучу, потом правая отдыхает, я в это время с левой руки бью. И так рихтовку ты делаешь постепенно, там железо толщиной в палец, 12-10 миллиметров. Потом берешь держатель, варишь. Все это ради блага наших детей, чтобы наши дети могли учиться в школе получше, да? Чтобы наши дети могли получить образование. Мы покупаем квартиры, выплачиваем машканту, чтобы что-то оставить своим детям. Так или нет? Что я еще забыл? Что я упустил? Что еще мы делаем? Когда они маленькие, не спим ночами. Но в основном это жены. Хотя какой там сон? И нам кажется, что этого достаточно. Но этого недостаточно. То же самое делают животные. Они ловят добычу. Это в Писании написано. Ловят лавиту, приносят в логово своим котятам, щенятам. Там, да, если лев, то это будут котята. То есть берлогу там обустраивают, птицы гнезда вьют. У себя пух выщипывают, это гнездо делают мягким. Понимаете, да? Но человек – это венец Божьего творения. Как сильно скатился сегодня этот венец на уровень обычного животного, думая, что вот этого всего хватит. И он думает, внутри себя он надеется, что мои дети будут лучше, чем я жить. Им будет, они будут успешны в этой жизни. На основании чего они будут успешны? Откройте, пожалуйста, псалмы, книгу псалмов. Это будет 111-й псалм. В иврите это 112-й. Дан, эцлиха зе, куф юдбет. У нас это 111 сегодня в русском языке. Все готовы? Я хочу, чтобы все, кто есть, открыли сейчас, спокойно найдите это место. Я хочу прочитать, и вы тоже вдумайтесь в эти слова. 111 псалом. «Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится, обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде, он вовек не поколеблется. Вечной памяти будет праведник, не убоится худой молвы, сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Амен. Псалом начинается со слова «Аллилуйя». Я его оставил на конец. Понимаете, когда у человека радость внутри, я не знаю, как у других, но у меня первое слово, которое всегда выходит наружу, «Аллилуйя!» Как бы получилось. Ты славишь Бога, ты говоришь, Господи! Аллилуйя! Как хорошо! С этого начинается хвалебный псалом. «Счастлив человек». Я сейчас буду перефразировать стихи для того, чтобы более доступен был для нас материал. «Счастлив человек, боящийся Господа». Фактически здесь написано, счастлив тот человек, который ведет себя наедине с собой так, как он ведет себя в присутствии людей. Понимаете, да? Страх Божий – это когда ты один, но ты в присутствии Господа всегда ходишь. Крепко любящий заповеди Его. Мне очень нравится слово «крепко». Любящий. То есть не просто он любит. Крепко любить. Что такое крепко держать? Крепко обнять? Крепко ударить? Сильно, да. Но вот слово «крепко», оно такое, знаете, здоровьем от него дышит прямо от этого слова. Крепко любящий заповеди Его. Дело в том, что любить крепко заповедь можно только тогда, когда эта заповедь часть тебя, когда это внутри тебя, когда тебе это твоя природа. Ты это любишь как жизнь саму. И точно так же, как люди цепляются за жизнь всеми силами и правильно делают, точно так же нужно крепко держаться заповеди, потому что в ней и есть жизнь вечная для нас. И когда мы так будем жить, наши дети впитают это для себя, как образ жизни. Дети всегда делают то, что делают их родители. Дети говорят слова, которые говорят их родители. И когда маленький ребенок, которому 4 года, говорит о политике, будьте уверены, что дома на кухне только об этом и говорят. Я вас уверяю. Вот то, что ребенок говорит, это то, что дома он слышит. Всегда так. Если мы хотим, чтобы наши дети были духовно здоровыми, нам нужно самим дать им этот пример дома. Понимаете, дети должны видеть, что мы, не только приходя сюда, верующие люди, мы дома верующие люди в первую очередь, и сюда приходим уже как верующие. А не делаем вид, что мы верующие. Почувствуйте разницу. Нужно быть верующим человеком, а не казаться верующим человеком другим людям. И тогда ваши дети, они получат это как стартовый капитал. Для них это тоже будет норма жизни. Они в этом вырастут и другого знать не будут. И Это заметно, заметно. Вот семья, где действительно это насаждается. Там, где детям буквально внушается эта вера. Вот мы с вами молимся «Шма Исраэль Адунай Лугену Адунай Хад». Дальше слова «Веагавта эт Адунай Лугеха бехоль левавха у бехоль навшиха у бехоль мэлдеха». А дальше стих написан «Вешинанта зе лепанеха». Шинанта – это буквально зазубривай это вместе со своими детьми. Понимаете? В русский перевод «внушай». Очень хороший как бы, перевод. Внушать это прямо надо внушить это детям. Человеку можно внушить все, что угодно. Поверьте, лучше внушить ему страх Божий. И жить нужно с Богом на этой земле. Любить, миловать. Все, о чем дальше написано в псалмах. Чем научить его толкаться локтями, бороться за эту жизнь, зубами грызть, лезть по трупам, но быть наверху этой жизни. Это неуспешные люди. Я уже когда-то это говорил, у меня такой прообраз когда-то возник. Вот люди, которые пытаются забраться на вершину, как бы, они в этой жизни, вот в этом мире, пытаются быть и выглядеть успешными. Это касается всех, кто тратит на это всю свою жизнь. Вот у меня такая картина пришла, ощущение такое. Это люди, которые на большой мусорной куче роются и думают, что нашли богатство. А это помойка на самом деле. Большая помойка. И тот, кто наверху этой помойки, он царь горы в этом мире. У него много барахла, много цветных металлов, бумаги цветной там прессованной в пачках. И он наверху. Но успех заключается не в этом. И когда я размышлял о проповеди, я подумал, уже настолько сильно испортили это слово, да, вот успешная жизнь верующего, да, успешная. Почему-то все думают про деньги в этот момент. Я хочу разрушить этот стереотип и восстановить правду, восстановить справедливость. Успех зависит в реализации в теле Мессии. Реализация твоих даров в Боге. В Писании есть люди, которые были супер талантливые и не смогли реализовать свои дары. Почему? Мотивация была неправильная. Иудейская традиция говорит, что Валаам, о котором сегодня Слава упомянул, в Парашат Шаво, который научил царей Медиамских, вот это Бат-Цур, дочь Цура, он не просто был начальник, он начальник был, он главный народов. Рош-Умим написано. Рош-Умим это несколько народов, а он у них главный. Над несколькими народами. Понимаете? И вот Валаам не смог проклясть Израиль, не смог никак навредить. И тогда он ему посоветовал Валаам. Он говорит, ты подошли туда, женщин, начнут блудить, Бог с ними сам разберется, тебе и воевать не нужно. И началось поражение в стане. Так или нет? Пинхас остановил это поражение, потому что Пинхас с детства был научен страху Божьему. У нас написано, что он был сын Аарона и сын Элиазара. Элиазар это младший из трех сыновей Аарона. Надав и Авиуд умерли. И у них как раз отсутствовал страх Божий. А у Элиазара был. И вот этот страх передался Пинхасу. Понимаете, когда мы передаем какое-то наследство своим детям, мы что подразумеваем под этим? Что они его должны потринкать как можно быстрее? Или лучше, чтобы они использовали это и умножили? И своим детям еще больше передали? Как мы хотим, чтобы было? Правильно, мы хотим, чтобы дети использовали это и приумножили. Давайте перенесемся в духовную сферу. Мы видим из Священного Писания, что Пинхас, он приумножил то, что было у Элиазара. Элиазар сумел приумножить то, что было у Аарона, у отца. Для всего израильского народа он стал благословением. Он спас жизни многих людей. Более того, он остановил беззаконие, тем самым снова восстановив правду Божью в Израиле. Если кто помнит книгу «Числа», то когда Валаам молится, он говорит: «Нет нечестия в Иакове, ни колдовства, ничего». Как бы зацепиться не за что, чтобы проклясть этот народ. Вот состояние, которое должно быть у народа Божьего, друзья. И поэтому иудейская традиция говорит, что Валаам имел пророческий дар больше, чем Моше. Вы вдумайтесь только в это. Моше – величайший пророк всех времен и народов. Так или нет? Это человек, который был на горе, принес Тору. Кто еще так общался с Богом, как Моисей? У кого светилось лицо? Кто еще так жил, как он? Им, правда, тоже были недовольны некоторые. Бильам. На иврите его зовут Бильам, Валаам в русском языке. Бильам. Буквально проглатывающие народы. Этот человек обладал силой колдовства. На самом деле колдовство – это не то, что в сказках. Ну вот, да? Сегодня у людей тоже неправильное немножко понимание этих вещей. Потому что в танахическом понимании, в библейском, колдовать – это значит достигнуть своей цели в обход Божьих путей. Вот это называется… Любое действие, которое такое, это есть колдовство. Понимаете? Есть путь, указанный Богом. Кишуф на иврите, кишуфим, это когда ты начинаешь искать обходные пути, привлекая дополнительные силы, как резерв. Ну и естественно, к кому обращаются люди? Они обращаются к духам, которые в поднебесье находятся. А эти духи являются бесами, демонами, там, еще кем-то. И таким образом осуществляется колдовство. Но эта сила намного слабее той, которая в небе находится, а не в поднебесье. Так вот, реализация потенциала, заложенного Богом при рождении в каждого человека, даже не при рождении, а при зачатии, друзья. Это и есть успешная жизнь. Написано: «Сильно будет на земле семя его». Мы бы хотели, чтобы наши дети были сильнее других на земле. Хотели бы? И физически в том числе, дай аминь, генетически, чтобы не болели, чтобы пищеварение было здоровым, чтобы рожали легко и здоровыми были, да, чтобы выкишеды не было. Это же все в Писании написано как благословение. И это касается физической части жизни, да, материальной. Но как сильно это влияет на духовную, на душевную территорию. Если, не дай Бог, происходит потеря плода, это колоссальная травма для пары семейной. Это беда. Я знаю, что многие меня здесь понимают. Казалось бы, это связано только с телом. Нет. Все связано между собой. Сильно будет семя на земле, род правых или праведных благословится. Прав не тот человек, который с большинстве или с большой кучей. Прав тот, кто на стороне Бога, как Пинхас. Другие люди, они тоже понимали, что это неправильно, но духу не хватало взять и остановить это беззаконие. На глазах у старейшин он берет эту блудницу и вводит в свою палатку среди бела дня. Написано в Писании, он двоих пронзил одним копьем. О чем это говорит? О том, что они сделали уже грех. Понятно? Они уже вдвоем лежали вместе, поэтому он пронзил их одним копьем. Он действительно был сильным, сильным человеком. Вообще, род Аарона был очень сильным физически. Левиты все. Все, кто служили в храме. Мидраш рассказывает, подчеркиваю, Мидраш. Что те, кто приносили быков, они один человек этого быка брал, подымал, бросал, куда ему надо. Там быстро кожу сдирали. Это не было там, знаете. Люди с утра до вечера этим занимались. Они были физически очень здоровыми и сильными. Но вы почитайте вообще, из чего мешкан состоял. Вот эти доски носить, собирать, которые обтянуты были золотом, которое весит как свинец, удельный вес золота. Подножья вот эти по таланту весом, да? То есть до 50 килограмм подставка только под столбик. Медное море толщиной в ладонь. Вы представляете, сколько оно весит? Медь. Все это нужно было грузить, разгружать, поднимать, балки ставить. Это были крепкие люди. Поэтому да, конечно, то, что он двоих пронзил одним копьем, Пинхас тоже здоровьем был не обижен. Слава Богу. Но это то, что написано здесь. Сильным будет семя твое на земле. И род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Я недавно узнал от одного брата определение, что такое богатство. У меня до этого, честно скажу, было очень расплывчатое понятие. Человек, который пережил определенные какие-то вещи, очень понятно и доступно мне объяснил, что такое богатство. Может быть, кто-то здесь скажет, давайте попробуем. Как вы думаете, что такое богатый человек? Определение дайте, громче. Сильный Богом человек. Хорошо, но мы сейчас говорим просто о богатстве, вот в доме. То, что тут написано. Давайте мы будем двигаться, опираясь на иудейские методы толкования текста, герменевтика, и воспользуемся методом Пардес. Первое слово – это пшат. Буквальное понимание текста, да? Мы пока не берем сейчас ремез, не берем драш и не берем сот. Пшат, вот что написано? Обилие и богатство в доме его. Что такое богатый человек? Просто в понимании, вот еще раз. Достаток. Опытный. Еще. Имеющий много имущества. Маша пока ближе всех к теме. Детей имеющий. Самодостаточный. Это ни в чем не имеет нужды. Любимый. Хорошо. Аминь. Аминь. Наше общение тяжело. Видите, все духовные. Тяжело добиться правильного ответа. С одной стороны, это хорошо. Богатый человек – это тот, у которого больше, чем у меня. Имущество, денег. Богатство, мы сейчас говорим просто о материальных каких-то благах. Понимаете, богатство – это тоже категория относительная. Относительно чего он богатый? У человека есть, например, дом в Кесарии. У него есть несколько автомобилей, один из которых там Lamborghini, не ругайся. А? Богатый он или нет? Да, по сравнению с нами, да. Но у него нет собственного самолета. У него нет 5 небоскребов. 2 в Англии, в Лондоне, и 3 в Нью-Йорке. Он не такой богатый на самом деле, как вот тот, у которого это есть. Но это тоже не совсем богатый на самом деле. Потому что все его состояние всего-навсего там 2 миллиарда долларов оценивается вместе со штанами, в которые он ходит. Но есть те, у которых 20, и даже 30, и даже 40 миллиардов долларов. Вот настоящий богач. Теперь, написано, что обилие и богатство в доме его. Это значит, что в наших домах всегда будет достаточно хлеба, одежды, воды, чтобы быть странноприимными людьми, друзья, чтобы кто-то мог прийти в наш дом, ночевать, умыться, принять душ, сесть за стол, покушать и благословить Бога. Это уже богатство, потому что тот, кто пришел в твой дом, сейчас, в данный момент, у него этого нет. Может быть, в другой стране у него в 10 раз больше, чем у тебя. И когда ты к нему приедешь в гости, он тебя примет по-другому, еще сильнее. Но тут, в своем доме, ты богатый. У тебя есть избыток, ты делишься. Конечно, все ответы правильные, которые вы дали по поводу духовного богатства. И оно, если есть духовное, тогда любой материальный уровень, который есть в доме, он становится богатством для того, у которого меньше этот уровень материальный. И человек не пытается там возвеличиться, унизить кого-то, типа у меня вот больше на две пары сапог. Или кроксы. В Израиле кроксы же носят, да? Сапоги почти не носят. Поэтому, действительно, здесь сказано обетование. Сильным будут наши дети на земле. Сильными. Что такое сильными? Стабильными, крепкими. Если надо куда-то полететь, можем купить билет и полететь на самолете, как все. А богатство свое выразить в том, чтобы благословить того, у которого меньше, или кому в этот момент что-то нужно. В Писании есть стих, там, где написано, что мы нищие, но обогащаем многих. Аминь. Нищие в плане того, что материального, может, мы обладаем не так-то и много. Но это вообще нельзя назвать. Мы все живем на одном уровне, плюс-минус 1000 шекелей в месяц. Ну, там кто-то больше чуть-чуть. Это не важно. В любом случае, мы живем примерно на одном социальном уровне. Это одна социальная прослойка. Но я молю Бога о том, чтобы в нашей общине были действительно люди, может быть, бизнесмены, может быть, богатые люди, которые просто смогут помочь нам свои проекты осуществить. Но в собрании они все равно будут то, что мы говорим на иврите, «богова инаим», на одном уровне глаз с нами. Что такое «богова инаим»? Вы знаете, да? Я немножко пример вам приведу. Это восточное выражение. На чем въехал Иешуа в Иерусалим? На ослике. Секрет в том, что когда человек сидит на осле, он находится на том же уровне глаз, что и человек, стоящий на ногах. Не так, который сидит на коне. Если вы вспомните Неймана, который со старта, он приехал на колеснице, понимаете? Въехать на колеснице или въехать на коне въезжают победители обычно, триумфаторы, так или нет? А наш Господь въехал на ослике. То есть он на уровне, он-то въехал как триумфатор. Просто те, кто хотят войти в его триумф, надо войти в триумф распятого Господа на кресте. И тогда ты будешь успешен. Но он въехал на осле, то есть на уровне глаз. Будучи Машехом, он пришел в этот мир как человек и даже как простой человек. И написано, уничижил себя, даже стал рабом. Ноги мыл ученикам. Так или нет? Вот истинное богатство заключается именно в этих вещах. Обогатить кого-то, чтобы человек мог исцелиться внутренне. Вы знаете, наши проблемы, почему людям так трудно прийти к Богу, почему так трудно быть постоянным в хождении к Богу, мешают комплексы, приобретенные в этом мире. А как на меня посмотрят? А как меня оценят? А во что я одет? А во что я обут? И это мешает. А если человек несколько служений пропустил, он уже думает, а как я приду? А что обо мне скажут? Это мне говорили много раз люди. Как я теперь приду? Меня все будут спрашивать. Я говорю, все тебя ждут в этом собрании. Ой, что я им скажу? И поэтому человек не идет. Понимаете? Это что, причина? Какая тебе разница, что о тебе думают, что о тебе говорят? Ты же к Богу идешь. Ну иди к Богу. Мы об этом еще чуть-чуть поговорим. У нас есть это в тексте, тема. Обратите внимание, как написано. Обилие и богатство. Понимаете, у одного будет 10 буханок хлеба, и он скажет, у меня нет. А у кого-то будет 2 лепешки и 5 рыбок. Он скажет, ну вот это все, что есть, если это поможет, берите. Да, если это попадет в руки Иешуа, это поможет. А тело Мессии – это и есть Иешуа на земле. И тогда он возьмет этот хлеб, и тогда он скажет браха, и тогда он благословит этот хлеб, преломит, и он умножится. Аллилуйя! И богатство как бы выйдет наружу через вот этот мизер, который мы можем предложить нашему Создателю. Друзья мои, наша жизнь на земле очень скоротечна. И это тот мизер, это те две лепешки, которые мы должны успеть принести к ногам Господа, чтобы Он взял и умножил это до бесконечности. Мы Ему посвящаем и отдаем жизнь земную, а Он нам берет и обратно, преломив, отдает вечную жизнь. Люди боятся прийти к Богу, как бы... Я помню, как моя мама, когда еще она боролась и была неверующая, она мне говорила: ну я понимаю, можно быть верующим, но не до такой же степени, как вы. Я говорю: мама, а вот если что-то доброе есть, хорошее, может быть какая-то степень, типа, что хватит уже, давай пусть меньше будет. Нет. Но я говорю, так Бог, Он добро. Чем больше, тем лучше, тем добрее. Логика очень простая у меня. Говорю по-человеческому сейчас рассуждению просто. Поэтому обилие на самом деле заключается не в самом объеме материальных благ, которыми ты обладаешь. Обилие внутри нас находится. Вот это богатство. Когда человек может последний кусок хлеба разделить с другим, он станет богатым. А тот, кто сам сточит это под одеялом, будет нищий и помрет бедным и нищим. А? Лучше умереть богатым, все равно ж умирать. И написано, правда его пребывает вовек. Знаете, есть такое выражение, у каждого своя правда. Слышали такое? Скажите, а у праведника, у него ж тоже своя правда или нет? Ну здесь написано так, его правда пребывает вовек. То есть правда праведника. Правильно, Нина, потому что у него правда Божья. И это его правда. У каждого своя, и у праведника как бы своя. Но потенциально она не его, она с неба пришла. Это правда. И поэтому он не поколеблется. Потому что он не на своей собственной праведности устанавливает жизнь, а на праведности Бога. И это является его праведностью и его правдой. И поэтому он никогда не будет колебаться. Ну, вы знаете, что колеблются обычно на погибель. Так говорит Писание. Здесь можно было сделать небольшое отступление в послание Иакова. Но я знаю, что вы его хорошо знаете и так. Поэтому я просто цитирую оттуда свободную цитату сейчас. Если у кого-то не хватает мудрости, просите у Бога, и Бог даст с запасом, как написано. И у кого двоящиеся мысли там написано, тот никогда не будет успешен в своих путях. Он раздваивается. Попробуйте встать одной ногой на причал, а второй ногой на корабль, который отплывает. Ну, и что? Даже если вы сядете на шпагат, что дальше? Шпагат – это круто. Дальше что? Успешным будет тот, у кого растяжки не хватает. Он уже примет какое-то решение, чтобы в воду не упасть. Все верно. Вот так и здесь. Видите, как все понятно нам в обычной жизни? Мы понимаем, что нельзя опаздывать на самолет, а то улетит без нас, правда? Мы понимаем, что нельзя опаздывать на поезд, а то уедет без нас. Но мы также понимаем, что нельзя опаздывать и на богослужение. Во тьме, 4 стих, во тьме восходит свет правым. Здесь имеется в виду, что праведник, он для других станет лампочкой, минорой, он станет светильником. Во тьме восходит свет правым. Но дело в том, что мы живем рядом с людьми. Вы знаете, что дождь идет и на праведных, и на неправедных? Вы знаете, что солнце светит одинаково и на бурьян, и на хлеб? Вот точно так же свет приходит в жизнь праведника, и люди, которые рядом с ним находятся, имеют возможность что-то увидеть в своей жизни. Поэтому так важно быть вместе, быть в общине. Я надеюсь, что среди нас есть праведники, и этот свет присутствует здесь. И я не на себя намекаю. Я наоборот считаю, я тот, кто может даже в чужом свете быть. И это уже хорошо. Аллилуйя. Мы все друг другу подсвечиваем иногда. И это хорошо. Благ он и милосерд, и праведен. То есть вот этот человек, к которому приходит свет, в благодарность за это он всегда милосерден, обладает долготерпением, качествами милости. И он праведен. Праведность заключается в том, что он отстаивает правду Божью, как Пинхас. Понимаете, Пинхасу можно было бы тоже предъявить претензии, сказать, слушай, ну надо было там как-то увещевать их, надо было бы сказать как-то, вызвать на совет старейшин, он же все-таки князь, это же не просто там какой-то человек. Нужно было бы с ним поговорить там, да? Ну что за радикальные меры? Пришел, зарезал. Копьем проткнул. То же самое можно было сказать Неемии, который взял и выбросил вещи Тови. Что это за беспредел? Человека нет, давай дождемся, придет, пусть вывезет, там, наймет телегу или две свои вещи. Взял на улицу, выкинул, как на мусорник. Так это тогда еще не было китайского производства, друзья. Тогда еще мануфактуры не было, как сегодня. Любая рубашка стоила кучу денег. Ее вручную делали. Он вещи все выбросил. Выбросил, потому что тот не постеснялся их туда положить. Нам всегда пытаются сказать, ну что ты такой резкий, ну что ты, надо поспокойнее быть. Все знают, каким должен быть другой. Но ты сам должен помнить, что если кто искушает малого сего, тому надо жернов на шею повесить и бросить в море. Нельзя быть искушением для кого-то. И если даже так произошло, нужно быстро все поставить на свои места, прийти и решить проблему. Нельзя. Добрый человек милует и взаймы дает. Это относится не только к деньгам. Конечно, когда написано «милует и взаймы дает», много очень написано о цдаке, мы это все знаем. Но человек обладает не только финансами. Человек может быть также обладателем доброго имени, авторитета, репутации, доверием других людей и многими другими вещами. И когда мы кому-то оказываем доверие, а доверие всегда говорят, что его надо заслужить. Так или нет? Но мы кредит выдаем. Мы не знаем, как там будет. Но мы оказываем доверие. Мы же верующие. Значит, должны доверять. Я всем говорю, доверять нужно, но проверять обязательно тоже. Мы живем в последнее время. И сегодня хватает шлеперов, которые пользуются просто нагло этим доверием. Это касается и денег в том числе. Одалживают, переодалживают и погружаются в пагубу. Как в 1 Тимофея, в 6 главе написано. Желают обогатиться. Так вот, добрый человек милует и дает взаймы. Взаймы можно дать доброе имя. Например, вот Виктор приходит ко мне, говорит, Ростислав, у тебя есть там колесо или пылесос? Ну, неважно, просто есть у тебя вещь какая-то. Я говорю, у меня нету, но от моего имени ты ты можешь обратиться к Шмулику. Скажи, что ты от меня. Он поможет. Это как называется? Доброе имя. Пользуется Виктор этим именем или нет? Пользуется. Когда мы говорим, что мы из этой общины, точно так же. Мы приходим как бы в кассу и берем, сколько нам надо. Только не денег, а репутации. Кого она не устраивает, ну, тут понятно, у каждого же своя репутация. То, что обо мне говорят, я в курсе, ну, в Израиле. И это нормально, меня это абсолютно устраивает. Я всегда думаю о том, что скажет обо мне Бог. Я говорил и буду говорить, люди всегда что-то скажут. И если были недовольны Моисеем и даже Иешуа, куда уже мне с моим прицепом? Тоже будут недовольны. Это нормально. И, но те, кого это устраивает, да, они говорят, мы там, мы по-хорошему хотим гордиться своим собранием, так или нет? Мы берем в долг, мы берем в кредит. Мы пользуемся этим. Давайте помнить, что мы носим имя Господа на себе. Не напрасно. Помните заповедь? В русском она звучит, кто напомнит мне? Не произноси имени Господа Бога твоего в суе. Правильно? А в иврите написано, «Ле тиса эчем Адунай Элогейха лешаве». Очень большая разница. Не носи на себе имя Господа Бога просто так. Или как бы бессмысленно или даром. Лешаве это значит как бы не весит ничего. Очень трудно перевести на самом деле, но смысл именно такой. Впустую, да, впустую. Именно веса нет. Допустим, долина Синарская, там где, это в русском языке, долина Синарская, там где Авраам отдал десятину Мелхиседеку, помните? В иврите это долина Шаве, Эммек Шаве. Это долина, где произошло взвешивание. Авраам правильно взвесил, правильными гирями. Молодец. И мы должны также взвешивать правильно вещи в своей жизни. Тогда мы будем вот этим человеком, который милует и дает взаймы, и которому дают взаймы. Нам всем Господь дал взаймы свое доброе имя. Почему я и связываю это с заповедью? Не носить имени Господа Бога просто так. Человек говорит, я верующий. Лучше не надо этого говорить, если ты не верующий или ты не живешь как верующий. Больше ответственности тогда ты берешь на себя. Спрос будет больше. Не нужно пытаться быть и здесь. Мы и так принимаем любого. Так или нет? Проблема с теми, кто уже приняв обет, сделав водное крещение, твилу, не живет как брат в Боге. Вот с ними да. А если человек еще мирской, ну нормально, пока не принял решение. Он просто не может только пока принимать причастие. А во всем остальном, ну и в служении, понятно. Но в вспомогательных служениях он может нести сколько угодно. И через это будут благословляться люди. Мы практикуем это в нашем собрании. Поэтому и написано, что добрый человек милует и даст взаймы, он даст твердость словам своим в суде. Понимаете, здесь деньги ни при чем. С одной стороны, его не подкупишь, потому что он достаточно обеспеченный. Но опять же я говорю, это же все относительно. Есть очень обеспеченный, его очень легко подкупить. Ему все время не хватает. Он внутри себя нищий. И есть человек, у которого нет ничего. Но ты его не подкупишь. У него другие ценности на первом месте. Не продается. И такой человек, он даст своим словам в суде твердость. Не нарушит заповедь о лжесвидетельстве. А? Это, посмотрите, вещи, то, что тут описаны, как связаны с 10 заповедями. Это удивительно. И это наши дети станут такими, если мы будем правильно жить в Боге. Утверждено сердце его. Видите, как написано? То есть его сердце находится на правильном основании. Что такое утверждено сердце? Сердце, ну, это не только насос мышечный, который качает кровь. Сердце – это самая середина нашего внутреннего естества. Под этим мы подразумеваем сердце. Правильно? Самый жизненно важный орган. Даже если посмотреть на него как на насос, то качает он жизнь по телу, исходя из Писания. Так или нет? Душа где находится? В крови. А сердце, как насос, качает эту кровь, прогоняя жизнь сквозь тело. Поэтому такой важный орган. Но и в Писании написано: «Миколь мишмар ницор ледеха». «Более всего хранимого храни сердце твое». И в иврите написано: «Кимемену туцаот хаим». «Миколь мишмар ницор ледеха, кимемену туцаот хаим». В иврите сказано: «Больше всего оберегаемого храни свое сердце». Но слово «ницор» означает буквально как вот окружить, вот как город окружают, то же самое. Вообще не подступиться, чтобы к нему было. А дальше написано: потому что от него результат твоей жизни. Это в иврите. Тоцаот хаим. Можно перевести как источник. Тоца килумаши юце. Но мы понимаем, что слово тоца – это результат. Правильно? Так вдумайте, что написано. Более всего хранимого храни свое сердце, от этого зависит результат конечный твоей жизни на земле. И поэтому такой человек, он даст твердость своим словам на суде, он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник. Видите, вовек не поколеблется. То есть никогда не поколеблется. А дети его приумножат. Здесь благословение для детей. Мы, если хотим, чтобы наши дети были успешными, нам свою жизнь надо правильно прожить. И кто-то думает: ну, у меня уже все упущено. У меня не так, как у него, вот у этого проповедника. Послушайте внимательно, отцы и матери, бабушки и дедушки. Молитва праведника будет работать даже когда вы уйдете с этой земли. Это будет как свет от погасшей звезды. Светить еще 100 лет, 200 лет. Уже звезды нет, она потухла. А свет он есть, он идет. Расстояние слишком большое, потому что. Поэтому, если кто не понимает, я после служения объясню с точки зрения физики, почему свет может светить 200 лет, когда источник уже потух. Окей? Потому что, кажется, выключили и потухнуть должно. Нет, физика так устроена. Физика как бы объясняет эти вещи в материальном мире. В духовном мире, а это все прообразы, данные нам. Аминь. Твоя молитва, она будет работать, когда ты потухнешь, как звезда. Но сегодня потрать свою жизнь правильно. И используй то, что дано тебе Богом, это время. Мы не знаем, каковы его намерения и планы. Мы можем только надеяться на лучшее, закладывая в своих детей живую веру в живого Бога, основанную на вере в воскресение Иешуа Мессии. Как он воскрес, так и мы воскреснем. Поэтому такой человек, 7 стих, смотрите, не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Ну, говорят там что-то о нем. Ну, пусть себе говорят, какая разница. Худая молва. Ну, пускай лясы точат, кому это интересно. Вот у нас 2 шабата назад же был Андрей, брат, да? Шмайцер, да. Мессианский раввин из Днепра. Вот он правильные вещи сказал. Что тот, у кого ни целей, ни планов, ничего, обсуждают других людей. Ну, сплетни, кости перемывают. Те, у кого там хоть немножко есть понимание, события обсуждают. Эти людей обсуждают, а те события обсуждают. Чуть лучше уже. Это люди, у которых видения нет. Но те, у кого видение есть, обсуждают планы. Им некогда просто обсуждать других людей. Но людям кажется, что они это делают. Людям кажется, что вокруг них все вращается, вся планета, все около. Слушай, никто про тебя не думает ничего. Есть другие заботы. Во. И то, что думают обо мне, мне тоже без разницы. Я однажды прочитал такую ремарку. Мне не важно, что обо мне думают те, про кого я вообще не думаю. Ну, ты такой бессердечный, почему ты не думаешь? Ты должен ночами не спать. Уже не спал. Сейчас сплю. Ну, по крайней мере, сегодня. Хочется, чтобы хоть как-то повлиять. Хоть бы не спал ты. Нет, чтобы сказать, пусть бы сон у тебя был хороший. Да? Голова свежая, чтобы с текстами поработать потом нормально. И вот если не спал, вот и хорошо. Хоть как-то заставил беспокоиться человека. Просто давайте вдумаемся вот в этот подход. Да? Чего мы хотим, чего мы ждем? Чего стоит наша вера? Как я вкладываю это все? И что я передам своим детям? И люди удивляются. А почему дети? Ну дети, они же полностью повторяют твой путь, только хуже. Наши тоже полностью повторяют наш путь, только хуже, сильнее, еще больше верующие. Понимаете, становятся в хорошем смысле хуже. Крепче. Там тоже крепче. Ты же передал туда что-то. Они теперь умножают то, чему ты их учил. Закон сеяния и жатвы. Или меда кенегет меда. Что на иврите? Что посеет человек, то и пожнет. И там написано, не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает. Господи, ну что ж такое, что ж ты так допустил, что вот... Слушай, это ты сам все это сделал. Тебе Бог просто не мешал. Ты же хотел быть свободным. Ты живешь как свободный. Что ты удивляешься теперь? Результатом своей жизни. А что там с сердцем у тебя? От чистого сердца. Писание говорит, лукаво и крайне испорчено. Наши сердца. Наши. Все мы такие. Только в Господе мы можем чуть-чуть как-то сделаться лучше, исправиться. Не поколеблется только тот, кто стоит на твердом основании. Понимаете, люди не хотят стоять на этом основании. Жжет ступни многим это основание. Не могут, просто печет. Земля горит. Ну не можем мы так. Ну невозможно же по-другому, друзья. Никто не говорил, что будет легко. Иешуа сказал, что это путь тернистый, трудный, но благословенный. Без него еще хуже, еще труднее, еще тернистее. Нам не нужно думать или бояться, что о нас скажут. Вот тут в Писании сравнивать надо себя с этим и думать о том, что скажет Господь. Поэтому сердце такого человека будет твердым в своих намерениях и в принятых решениях. Не разжалобишь его и не размоешь берега сентиментальными струями под любовь, которая типа. Любовь – это жертва. Любовь – это действие. Любовь – это поступок. Писание ясно говорит, что многие люди говорят, что любят Господа, но делами своими – отказываются, отрекаются от Него. Вот куда надо смотреть. На дела. Понимаете? Я всегда этот пример приводил. А в духовной жизни так и происходит, друзья. С кем ты пойдешь в разведку на поле боя? С тем, кто тебе там сладкие речи в уши льет, но при первой же трудности тебя бросит. Или ты пойдешь в разведку с тем, с кем, может быть, все время цапаешься, ругаешься, все время с ним там, да. Но за окопчик как вылез, точно знаешь. Полумертвый, но тебя мертвого дотащит. Вот с таким пойдешь, так или нет? Так и в духовной жизни то же самое. Не должны мы колебаться. Не должны расшатывая других. Это плохо. И поэтому 8 стих: утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Это у них поджилки затрясутся, а не у нас. Но у нас тоже от адреналина. Но это полезно, очень полезно. Не знаю, как у других. Я очень точно знаю, хорошо чувствую, когда у меня адреналин приливает. Четко знаю я это. Тут много раз было в моей жизни, уже опыт есть, практика. Аж трусит тебя, колотит, стоять не можешь на месте. Это адреналин. Но как только ты стартуешь, он весь выходит в нужном направлении. Он помогает даже преодолеть чувство страха природное. Поэтому мы не убоимся. Я хочу напомнить вам, что смелый человек не тот, кто не боится. Не боятся только люди, которые неадекватные. Это могут быть люди с каким-то недостатком, там, ну, болезнь, да, физический или другого характера. Я с уважением сейчас говорю об этих людях. Он как бы, ну вот как маленький ребенок, он опасность не понимает. За ним надо присматривать. Но нормальный, здоровый человек, у него чувство страха, это тот предохранитель, который вложен нам от рождения Богом. Поэтому смелый человек, это тот, кто, преодолевая природное чувство страха, этот страх называется витальный научным языком, животный, другими словами. Делает то, что должен сделать, то, о чем он молился, о том, что он наметил, или то, что считает правильным. Он должен сделать это. И это и отличает храбрых от трусов. И я молю Бога, чтобы все мы оказались в тяжелую минуту храбрыми. Я тоже не знаю, как поступлю в трудный момент своей жизни, но я молю Бога о том, чтобы не посануть. Молю. Говорю: Господи, дай силы. Дай силы дойти до конца. И поэтому пусть враги боятся. Пускай им будет страшно. А мы свой страх не покажем. Потому что Господь упование наше. Потому что они конями и колесницами сильные, связями, деньгами, знакомствами, а мы именем Господа Бога Цеваота. Он расточил, роздал нищим. Павел использует этот стих в свободной трактовке, когда говорит послание к Коринфянам о Иешуа, что он расточил, он роздал себя нищим. То есть нам он отдал жизнь вечную. Мы все банкроты в плане вечной жизни. Мы все нищие, мы все стратили. Он нам, просто выкупив из рабства, вернул нам нашу жизнь, да еще и вечную, дал нам начаток, чтобы мы снова в рабство не попадали. Помните, да, закон о рабстве? Что когда выходит, ему должен дать с собой еще, чтобы опять назад не продавался. Вот Иешуа для нас сделал то же самое, друзья. Он расточил, он роздал нищим. Правда его, праведника из праведников, пребывает вовек. И вот на эту праведность и мы уповаем. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Сразу приходит на память стих: там будет плач и скрежет зубов. Они уже при жизни учатся скрежетать зубами. Отрабатывают. А мы при жизни благословляемся. И я вам скажу, внутренне богатый человек, вот как Павел и Силуан, помните? Их в колоду забили, их полумертвых там мучили, а они песни поют. Да еще поют так, что эти цепи отпали у них. Вот эта сила, вот эта свобода, вот это богатство, о котором говорит Писание, это праведники, которые явили свою праведность. Писание также говорит, что многие сгорели в печах и не были спасены, как три мужа, Сидрах, Месах и Авденаго, это их вавилонские имена. Анания, Мисаил и Азария, да, еврейские имена. Может, были те, кто получили избавление, а были те, кто умерли в этой праведности, но они имеют награду в будущем мире. Они снова приобрели. Поэтому Павел и говорит, жизнь для меня Машиах, а смерть приобретение. Что такое приобретение? Выгодная сделка. Понятно? Поэтому то, чего мы боимся, на самом деле, если мы будем правильно двигаться и своих детей погружать в это. Первое, мы обеспечим им здоровое, богатое, процветающее будущее, связанное с реализацией жизни в теле Мессии. Второе, мы совершим в итоге выгодную сделку. Мы приобретем. Поэтому пусть Бог благословит обильно каждого из нас и даст нам вот эту благодать просто, чтобы наше потомство было сильным на этой земле. Помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя и славим за Слово Твое, которое есть истина, светильник ноге нашей, свет стезе. Благослови наши дома, благослови наши семьи. Я сейчас благословляю всех верующих нашей общины, всех, кто здесь, и все семьи, которые в отпуске сейчас находятся, и все, кто в других общинах, благослови, чтобы наше семя было сильным на земле, чтобы было успешным, чтобы наши дети были благословенными служителями, каждый на своем месте. За все Тебя благодарим, славим и молимся во имя Иешуа Мессии. Аминь.